Парфюмер из Лужников. Однажды на рынке знакомый мужик предложил нам взять на реализацию туалетную воду двух видов. Мы согласились попробовать и впятером за месяц продали целый контейнер. Оказалось, для того, чтобы нормально заработать, не обязательно далеко и задорого ездить, постоянно подвергая свой товар и, главное, жизнь опасности. В Польше, например, на нас в последнее время наезжали местные бандиты со страшными физиономиями и пистолетами. И с 93 года мы всерьез занялись парфюмерным бизнесом, в котором с самого начала выбрали торговлю продуктами массового потребления. Такая продукция отличается от раскрученных брендов в основном стоимостью, которая высока у последних в результате бесконечных затрат на рекламу. По качеству же продукции масс-маркет может не уступать знаменитым парфюмерным маркам. В конце того же года мы впервые стали сотрудничать с крупной компанией, импортером парфюмерии. Называть я ее не хотел бы, потому что на настоящий момент это наши конкуренты. Тогда мы выступали как частные лица, у нас было всего две торговые точки на рынке и склад на квартире. Первый раз мы купили у поставщика всего несколько коробочек продукции, а через несколько месяцев стали одним из основных дистрибуторов. В 1994 году была зарегистрирована компания «Дельта». Мы сняли офис и склад площадью 200 квадратных метров недалеко от станции метро «Бауманская». Оборот компании в том году достиг нескольких миллионов долларов. Перед нами встал вопрос, остаться на этом уровне, как сделали многие на поприще торговли парфюмом, или расти. Из-за разгула криминалитета совершенно не хотелось быть большими и заметными. Но все-таки «Дельта» стала расти как-то интуитивно, без особого понимания целей. Тогда мы еще не знали, что все компании, застывшие на своем уровне, в скором времени развалятся или будут вытеснены с рынка. В общем, нас спасло неосознанно принятое решение. Продукция реализовывалась все так же через Лужники. На нас работали теперь около 200 продавцов на сотни торговых точек. Были 4 автоточки, товар отпускались с грузовиков. Со спросом проблем не было, скорее не хватало товара, что заставляло нас постоянно расти. В 1995 году нам пришлось арендовать склад площадью 400 квадратных метров. Надо заметить, что в 1994-1997 годах Лужники были местом, через которое так или иначе проходили все товары, появлявшиеся в Москве. Потом они расходились оттуда по всей России. Ведь система торговли в стране была разрушена, а мы были главными парфюмерами в Лужниках. Так зарождались наши первые региональные связи. Иногородние коммерсанты тоже начинали с покупки у нас одной коробочки парфюма, а потом разворачивались у себя в родных городах.